Глава 71. Почему вы напали? В стеклянной бутылке зелья Халка было около 50 миллилитров. Фэй использовал на последнем наемнике 1/3 зелья в своем эксперименте, оставляя лишь 2/3 этого драгоценного зелья. У Фэя было идеальное место для его хранения в его варварском поясе. Он присел и положил правую руку на грудь последнего наемника и использовал поиск зелья. Он не получил ничего, кроме лужи крови. Из-за того, что способность поиск зелья только первого уровня, вероятность обнаружить зелье была очень низкой. В скрытой комнате 4 трупа были использованы, и было неожиданным сюрпризом получить бутылку зелья Халка. Но Фэй не получил нужной ему информации, откуда взялось это волшебное зелье, когда оно не существовало в мире Диабло. Если он должен был придумать разумное объяснение, он думал, что она могла бы быть немыслимой мутацией способности варвара поиск зелья, пока он использовал его в реальном мире. Зелье Халка, вероятно, было результатом мутации способности, которую Фэй не контролировал. Он не знал шанс получения зелья Халка и есть ли в нем другие побочные эффекты. Он не был уверен, что любой человек, просто взяв это зелье, сможет получить чудовищные силы, которые получил последний наемник. Прежде чем использовать это зелье для увеличения силы своих подчиненных, Фэй должен выяснить все побочные эффекты. Даже на Земле фармацевтические компании проводят сотни клинических испытаний, прежде чем продукция попадет на рынок. После того, как он передумал, продумал все ключевые моменты, Фэй слегка вздохнул. Он сосредоточил свое внимание на 4-звездном маге, лежащем на земле, как дохлая собака. Конечности мага дергались, и кровь пенилась изо рта. Это было смешно, но был самым невезучим магом в истории Азеротского континента. С точки зрения власти и силы, маг легко мог покорить удаленное королевство, как Чамбард, самостоятельно. Однако он встретил Фэя. Он был избит дикарем, несмотря на окружение и за тысячи союзников, как мешок с песком. Прямо сейчас этот бедный маг был наполовину мертв. По указанию Фэя, каждый раз, когда маг проявлял признаки пробуждения, тюремщики ударяли его и убеждались, что он потерял сознание снова. За исключением пары ребер, которые были по-прежнему нетронутыми, все кости в его конечностях были сломаны. Если бы он не был 4-звездным магом и не имел сильную жизненную силу, он бы уже был мертв в настоящее время. Фэй подошел к магу с грязной улыбкой на лице. Он взял бутылку зелья здоровья из своего пояса и открыл крышку. Он капнул пару капель на сломанные конечности мага. Мгновенно магическая сила окружила конечности, и они начали восстанавливаться. Спустя 4 или 5 секунд, хотя конечности мага выглядели жалко, и там торчали фрагменты костей из гниющей плоти, его конечности, по крайней мере, напоминали их сейчас. Фэй не хотел полного восстановления мага. Если 4-звездный маг сошел с ума, сила варвара 16 уровня не будет достаточной для его обработки. Во время этого эксперимента Фэй открыл для себя нечто интересное. Зелье здоровья оказывало различные влияния на разных людей. Эффект был сильнее для слабых людей, но уменьшался на более мощных людях. Учитывая такое же количество зелья, было достаточно возродить Пирса, который был на грани смерти. Но для 4-звездного мага этого хватило только для исцеления внешних травм. Плесь. Ведро холодного воды, смешанной с солью, бы вылили на 4-звездного мага. Ах! Маг очнулся с длинным хриплым стоном. Он открыл змееподобные глаза и огляделся. Он смотрел на лицо, которое никогда не забудет в своей жизни. Мгновенно он задрожал, словно он девушка, которая видела дьявола, лишавшего ее девственности. Он кричал: «Это ты?» «Ага, у тебя хорошая память. Это я, хе-хе». Фэй нагло смеялся. Он не мог не гордиться. Захватить 4-звездного мага с меньшей силой, чем 3-звездный воин — это успех. Должен быть записан в великие достижения всех королей Чамбарда. Вы сделали, ха-ха, ты труп. Невежественный тупица. Глупая свинья, тупая псина. Ты все еще смеешься, ты знаешь, что ты наделал. Скелетоподобный маг увидел труп рыцаря в серебряной маске, начал кричать в шоке. Его тело тряслось, словно его поразило электрическим током. Все королевство Чамбард превратится в ад. Ты убил принца Эйндхомвенской империи. Матеем Кэжман. Вся империя Зенит будет уничтожена. Черт, ты хочешь больше пыток? Такой высокомерный, несмотря на заключение. Ма кричал заносчиво. Вместо того, чтобы просить пощады, Фэй обезумел от этого. Он бросился к магу и ногами раздавил оба его бедра. Треск-треск. Был слышен звук ломающихся костей. Кости ног восстановлены. Под действием зелья здоровья были снова превращены в кучу фарша. Из мага вырвался поток кровавой пены, и он снова упал в обморок. Фэй снова капнул пару капель зелья здоровья ему на ногу. Несколько секунд спустя Макс снова очнулся. Увидев Фэя, он начал снова кричать: «Ты, ты, проклятый свинья, глупец, ты!» Хруст-хруст. Восстановленные ноги снова были превращены в кучу фарша. Фэй снова присел на корточки и терпеливо капнул зелье здоровья на ноги. В этот раз маг, кажется, понял ситуацию, в которой оказался. Теперь он был гораздо тише. Он потел и говорил, тяжело дыша. «Ты глупый парень. Если ты хочешь жить, то начинай убегать прямо сейчас. Ты сделал огромную ошибку». «Если бы я был тобой, я бы беспокоился в первую очередь о своей собственной жизни, уважаемый господин Мак. Скажи мне свое имя и происхождение. И зовут этого ублюдка Матея Кажман?» Фэй указал на рыцаря в серебряной маске и холодно спросил. «Ты лучше расскажи все, что знаешь, иначе...» Убийственное выражение появилось на лице Фэя. «Моя жизнь!» Мак злобно сжал свои зубы, когда он говорил. «Я травмирован до такой степени. Ты думаешь, у меня есть шанс выжить? Хе-хе, а ты, молодой король, трепещи. Вы будете жить все время в страхе. За тобой будут охотиться, и ты будешь свидетелем гибели своих близких и видеть, как их черепа превращают в кубки для вина. Их души будут прокляты, а их конечности будут отрезаны». Пам-пам. Фэй поднял мага за воротник черного плаща и ударил несколько раз. Несколько окровавленных зубов упали на землю. «Ты дерзкий ублюдок, как ты смеешь меня проклинать? Мое терпение на исходе. Если ты еще раз скажешь этот бред, я сам сделаю кубок из твоей черепушки». «Ха, ты убил Матея Кэжмана, принца Эйндхомвенской империи четвертого уровня. Речь о империи. Ха-ха, когда они узнают об этом, не только твое мелкое королевство, но и империю Зенит сотрут с порошок». Макс сплюнул кровью. Под давлением Фэя он честно ответил на все его вопросы. Когда он произнес слова «Эйндхомвенская империя», на его лице появилась злобная усмешка. Он ждал, что король мелкого государства тут же потеряет здравомыслие, ведь империя четвертого уровня не то, что от чего он сможет защититься. Но он был разочарован. «Этот парень — принц империи четвертого уровня?» Фэй на мгновение удивился, затем начал смеяться, и не показывая пальцем на труп рыцаря в серебряной маске. «Так я убил принца империи четвертого уровня, ха-ха». «Услышав это, я чувствую себя прекрасно. Эмоции от убийства принца, правда, особенные. Это столько еще в этой империи принцев». «Ты, маг, был в шоке. Его губы ужасно распухли от мощных ударов Фэя, а из-за потерянных зубов он не мог отчетливо говорить. К тому же и сказать было нечего. Что можно сказать глупой свинье, которая не знает, что будет, если разозлить империю четвертого уровня?» После избиения мага Фэй медленно проговорил. «Хе-хе, после того, как ты отключился, все ваши солдаты были подчистую вырезаны солдатами Зенита. Ни один не смог сбежать. Хех, я понял, что ваши войска сами пробрались в Чамбард. Теперь, когда они все мертвы, ты единственный уцелевший, заперт в железной тюрьме, в водном подземелье. Откуда не в состоянии сбежать даже мастера лунного ранга? Как, по-твоему, Эйндхомвенская империя узнает, что их принц умер здесь?» Глаза мага мгновенно распахнулись. Его словно поразила молния. «Как ты узнал?» «Думаешь, это сложно? С самого начала мне было интересно, почему мои враги не носят знаков отличия или флагов. Если бы вы, ребята, были бандитами, то ваши войска не были бы так слажены, хорошо обучены. Среди воинов в черной броне многие были звездного ранга, а еще у вас было много осадных машин. Любой мог понять, что вы были частью элитной регулярной армии. Поэтому есть лишь одно объяснение. Вы не хотели, чтобы кто-то узнал, что вы, кто вы и откуда. Спрашивается, почему? Это значит, что вы, ребята, проводили секретную военную операцию, и очень вероятно, что она не была известна даже вашему народу. Хе-хе». Фей нес полную херню, но рассказ становился все более гладким и осмысленным по мере продолжения. Но увидев, что лицо мага становилось все более печальным, он понял, что ткнул пальцем в небо. Он попал в точку. Возможно, часть сказанного была правдой. Ехидно улыбаясь, он начал приближаться к магу. Затем его лицо приобрело угрожающий оттенок, и он сказал: «Сдавайся, старик. Если не хочешь, чтобы тебя пытали дальше, скажи, зачем ты... Зачем вы приперлись в Чамбард?» Глава 72. Происхождение. Пара выражений промелькнула на лице мага. После минуты молчания он вдруг вздохнул. «Молодой человек, я должен признать, что вы очень умны, чтобы быть в состоянии точно угадать правду из нескольких таких подсказок. Тем не менее, хе-хе, это бесполезно. Даже если Эндховенская империя временно не в курсе, куда пропал принц, как только они поймут, что что-то не так, ничто не сможет скрыться от ушей Эндховенской империи. Даже если они потеряют единственную лошадь, имперские секретные шпионы могут расследовать и найти, где она, не говоря уже о его высочестве и его 3000 черных бронированных элитных солдат. Когда они узнают, что случилось, Чамбард, и империя Зенит будет обречена, все умрут». «Да еб твою мать, Фейм!» Отпустил еще две оплеухи по лицу мага, доведя его до предела. Часть его зубов снова вылетела изо рта. Фейм пригрозил: «Старый кретин, скажи честно, почему вы, ребята, напали на Чамбард?» Волшебник фыркнул. Порочный злобный взгляд вспыхнул в его зрачках, когда он смолчал. «Эй, пытаешься вести себя круто передо мной?» Фэй был так зол, что начал смеяться. «Хорошо, старик. У тебя есть кое-какие яйца. Держи себя в руках для этого». Фэй насмешливо улыбался, когда схватил одну из костей мага, которая только что восстановилась. Он приложил немного силы и снова раздробил кость. Волшебник сделал глубокий вздох и вырвался. Фэй вынул флакон с лечебным зельем и капнул немного на кости. Вскоре старый маг проснулся и, посмотрев на свою собственную ногу, в шоке. «Моя кость уже восстановилась, это...» «Старый кретин, посмотри на это!» Фэй слегка встряхнул полупрозрачный флакон лечебного зелья и улыбнулся, как будто он был дьяволом, который совершал подлый обмен. «Зелье в этой бутылке достаточно, чтобы воскресить и исцелить любого. Не имеет значения, насколько серьезна травма, насколько несколько капель зелья исцелят ее. Если ты все еще пытаешься вести себя круто и молчать, хе-хе, я поломаю и раздроблю твои кости, снова их исцелю и снова их сломаю, затем снова исцелю. Если у тебя есть терпение, чтобы играть со мной, то позволю тебе почувствовать боль, пронизывающую каждую кость в твоем теле, раздавленную тысячи раз. Это ощущение...» Волшебник мгновенно сломался и закричал: «Дьявол, ты дьявол!» Фэй рассмеялся. «Если ты расскажешь мне правду, я сохраню твою жизнь с этим зельем. Все сломанные кости и конечности в теле будут полностью восстановлены. Если есть шанс, ты, может быть, даже были бы в состоянии сотрудничать, хе-хе». Маг закатил глаза пару раз и колебался, когда обдумывал свое положение. Его конечности уже были измучены и раздавлены в мясной паштет, и были безжизненны. Единственная причина, по которой он до сих пор выживал, опираясь на его мощные магические силы, у него больше не было желаний и потребностей. Именно поэтому он был супер храбрым и стойким. Но как только он увидел надежду на выживание, решимость мага наконец дрогнула. Отчаяние может сделать героем, но надежда может превратить даже самого лучшего героя в труса. Красное зелье в руке дьявола было единственной надеждой для мага в черном плаще. Каждый дорожил своей жизнью. Огромные возможности были представлены прямо перед ним. Если бы он мог справиться с этим должным образом, он мог бы возвыситься к прежнему статусу и уровню мощи. Таким образом, он в конце концов подчинился Фею. Он кивнул. «Хорошо, я расскажу вам все, что знаю, но до этого вы должны клясться, что когда я расскажу вам все, вы исцелите меня. Если вы не человек своего слова, вы будете...» «Я клянусь богом войны, что, как Александр, король Чамбарда, если я не выполню моих обещаний, то пусть я попаду в самую глубокую часть ада и проведу под пытками вечность». Фэй поднял руку и тождественно поклялся. Маг поверил Фэю. «Меня зовут Эванс, и я четырехзвездный маг. Я из далекой Манчестерской империи 9-го уровня. Я путешествовал по всему континенту и в соответствии с указаниями моего наставника Фердинанда. 3 месяца назад, когда я путешествовал по глубокому лесу к северу от Эйндховенской империи, я случайно столкнулся с 2 командами наемников, сражающихся до смерти за таинственную черную карту. Вначале мне было только любопытно, поэтому я истребил всю 1000 наемников, или около того, и наложил свои руки на карту. Я на самом деле не обращал на нее внимания поначалу, но потом я обнаружил, что материалы, из которых было изготовлено карта, были тем, что я четырехзвездный маг никогда раньше не видел. После небольшого перевода и исследования я был потрясен, узнав, что я ненароком подобрал огромный сюрприз. Карта была старинная, передавалась от битвы богов и демонов 1000 лет назад. Многие места были обведены красными метками. Эти области, вероятно, развалины мифических войн между богами и демонами. Помимо этих руин, много других мест также было отмечено, но я не знаю, что они означают. После того, как я узнал об этом сюрпризе, я захотел исследовать развалины мифической войны. Я провел около 2 месяцев исследования и изучения этой карты в мельчайших подробностях и, наконец, обнаружил одну из многочисленных руин. Таким образом, одна из этих руин находится в замке Чамбард. Что там зацепило Фея, когда он хладнокровно спросил? Верно. Она была в замке Чамбард. Более месяца назад я приехал в замок Чамбард и пару раз осторожно искал руины в замке. Хотя я нашел некоторые приблизительные подсказки, я никогда не находил реального входа в руины. После этого я понял, что нахождение руин, вероятно, будет трудоемкой операции. Я не мог сделать все это сам. Кроме того, там было так много людей, живущих в Чамбарде, поэтому после некоторых размышлений я должен был найти помощника. Таким образом, вы пошли и нашли этого 4-го принца Эйндховена. Я был знаком с принцем Матием Кежманом ранее. Он знал, что я был могущественным и пытался завербовать меня под свое крыло, чтобы помочь ему в сражении за трон Эйндховенской империи против 2 его братьев. Я отыскал его и сказал, что обнаружил развалины от мифической войны 1000-летней давности и пригласил его, чтобы исследовать их вместе. После того, как он завладеет руинами, он может легко победить двух своих братьев и стать следующим императором Эйндховенской империи. Маттея Кэжман в возбуждении сразу же принял мое приглашение. Чтобы не допустить выяснения его двумя братьями того, что он собрался возвыситься, он сделал вид, что отправился в прогулочное путешествие и привел свои элитные солдаты к границе империи Зенит. Мы сразу же изменили внешний вид и сняли все нашивки, знамена и флаги. Затем мы прокрались мимо часовых империи Зенит, пересекли долины и леса и окружили Чамбард во мгновение ока. План состоял в завоевании замка со скоростью света и резни всех граждан и членов королевской семьи. После того, как мы овладели бы замком, мы бы создали ложное впечатление, что ничего не произошло, и исследовали бы замок в поисках руин. В конце концов, никто не обратил бы внимания на отдаленное маленькое королевство, такое как Чамбард. До тех пор, пока Империя Зенит узнала бы о нас, мы бы уже обнаружили и завладели руинами. Это странно. С твоим мрачным и порочным видом ты, вероятно, не собирался помогать этому идиоту-принцу в борьбе за трон. Тем более, разделить с ним мифические руины. Ты ни к чему не годный человек, к тому же... Фэй уставился на мага и ухмылялся. Маг выкашлял полный рот крови и произнес слабым голосом. Естественно, мифические руины столь драгоценны, зачем мне делиться с ним? После того, как мы нашли бы вход в руины и начали бы их изучать, я убил бы его, взяв под контроль 3000 солдат и приказав им продолжить изучать развалины для меня. Волшебник начал смеяться, когда рассказывал о своем гениальном плане. «А вы не боитесь мести Эйндховенской империи?» Избегая других людей, разнюхивающих, чем мы занимаемся, и предотвращая лишние сражения за эти группы, за эти руины, мы уничтожили все следы. Никто не сможет узнать, куда пропал принц Маттея Кэжман и его войска. Принц Маттея Кэжман вырыл себе могилу. Все шло по моему плану. Таким образом, вся чепуха, которую вы наговорили о Эйндховенской империи, в конце концов выяснилось, что случившееся было просто, чтобы напугать меня, — глубился Фэй. Они никогда не изучают, что... Они никогда не узнают, что их принц умер здесь. Не совсем так. Вы не можете недооценивать силу Эйндховенской империи. Они узнают со временем. Тем не менее, даже если они узнают, что из этого, я из Манчестерской империи 9-го уровня, и мой наставник Фердинанд является очень важным чиновником в империи. Когда они узнали бы об этом, я уже закончил бы исследование руин и сообщил бы о их Манчестерской империи. К тому времени я был бы оценен империей, и мой статус поднялся бы. Что империя 4-го уровня могла бы сделать мне тогда? Лицо мага излучало злобу, когда он это сказал. Твой план был превосходным, но, к сожалению, твоя удача была недостаточной. Ты встретил меня и был сбит, как боксерская груша. Разве ты сейчас не беспокоишься? Не беспомощный заключенный, молящий о пощаде. Фэй был саркастичен. Я должен поблагодарить тебя. Если бы не было твоего детального планирования, Чамбард, возможно, действительно был бы обречен под железными копытами Эйндховенской конницы. Маг был взбешен. После того, как он это услышал, он сердито посмотрел на Фэй и хотел ответить что-то язвительно, но после минуты колебания он опустил голову и грустно вздохнул. «Что я мог сделать? Расчеты не могут противостоять судьбе. Я никогда бы не подумал, что такая изумительная личность, как ты, могла бы существовать в маленьком Чамбарде. Тем не менее...» Мы бы не узнали друг друга, если бы не сражались. То, что вы сказали ранее, было правдиво. Мы можем сотрудничать и работать вместе в будущем. Фэй не стал комментировать намек мага. Внутри он был в шоке. То, что сказал маг, доказывало некоторые из его ранних гипотез. Чамбард имел долгую историю позади, и огромный подземный лабиринт, подобный тюрьме, был, вероятно, частью мифической руин. На лице Фэя не отобразилось никаких эмоций, он заурядно спросил «Расскажи мне о мифических руинах». «Вы никогда не слышали о мифических руинах раньше?» Маг презрительно рассмеялся, но после того, как увидел убийственный взгляд Фея, его эго исчезло, словно тающее мороженое. Он смиренно ответил: «По преданиям, 1000 лет назад боги и демоны правили континентом Азерот. Обе расы были дико могущественны. Они могли сокрушать горы, разрезать небеса и сотрясать землю и творить все, что захочется. Но по какой-то причине обе расы не смогли терпеть друг друга. Одна раса должна была умереть. С самого начала своего существования они воевали и сражались друг с другом. Война длилась десятки тысяч лет. Боги и демоны сражались по всему континенту, и руины войны распространились по всему континенту. Тем не менее, в течение времени руины были медленно погребены в пыли. После этого две могущественные расы богов и демонов вдруг таинственно исчезли из Азеротского континента. После длительного периода времени человеческая раса медленно возвысилась. Конечно, это только легенды, рассказываемые сказочниками. Но люди нашли немало таинственных руин на континенте и получили массу невероятных предметов из них. Даже методы тренировки энергетических и магических сил, чрезвычайно популярных сейчас на континенте, были обнаружены в руинах. Люди добыли магические предметы и устройства, сокровища, свитки, энергетических техник, магические учебные свитки и многое другое. Многое другое из руин. После того, как вы завладеете мифическими руинами, вы получите все. Это было золотое правило на континенте. Барселонская империя 9-го уровня, империя номер 1 на континенте и несколько других империй, таких как Милан, Челси и Энфилд, все пришли к власти и обрели могущество после того, как они обнаружили крупномасштабные мифические руины. Даже наша Манчестерская империя не была исключением. Великий имперский основатель мастер Мэтт Басби создал Манчестерскую империю после того, как он обнаружил великие мифические руины и завладел их богатствами. Когда маг заговорил, редкое им гордое выражение появилось на его лице. Человек по имени Басби должен был быть, вероятно, могущественным. Глава 73.1. Способы короля. После всего сказанного магом у Фея сложилось представление о том, что происходит. Так называемые мифические руины были похожи на пиратский клад. Если бы вы могли найти неисследованные мифические руины, тогда вы могли бы найти магические устройства и обучающие свитки, а еще много различных предметов эпохи демонов и богов. При использовании этих вещей, должным образом, даже если Эйндховенская империя пойдет войной на Чамбард, Чамбард сможет легко ей противостоять. «Отлично, ты сказал достаточно. Теперь отдай мне эту карту». Фэй протянул свою руку и улыбнулся. «Сэр Эванс, кажется, у нас появилась возможность для сотрудничества. Но сначала я должен проверить карту. Дайте ее мне. Что если карта и то, что ты рассказал, окажутся ложью?» «Ха-ха-хи-хи». «Молодой человек, ты думаешь, я идиот?» Макс плюнул полный рот крови, говоря с насмешкой на его лице. «Я боюсь, после передачи карты в следующую секунду я стану холодным трупом, не так ли?» Фэй не огорчился, присев на корточки и похлопал мага по плечу. Сказал: «Как я мог, сэр Эванс, я поклялся богом войны. Как я мог не выполнить мое обещание? Кроме того, для изучения мифических руин в Чамбарде мне потребуется мощный маг и воин, чтобы помочь мне. Ты мне необходим? Ха-ха, у нас общие интересы и нужда в помощи друг друга. Зачем мне убивать тебя сейчас?» Услышав слова Фэя, маг колебался. На протяжении веков были две вещи на Азероте, что людям не позволено запятнать. Первое — это принципы рыцарей, а второе — это честь короля, особенно клятва богу войны. Первоначально Эванс поверил бы Фэю, но по неизвестной причине он чувствовал, что король перед ним был сомнительным и скользким, и не внушающим доверия. Фэй, видя нерешительность Эванса, на его лицо становилось холодным. Он вдруг встал и переключился в режим некроманта. Облако холодной и темной энергии смерти окружило его. Фэй поднял руку и указал на одно место. Клац. Произошло невероятное. Маг смотрел на это, и его глазные яблоки чуть не выскочили из глаз. В брызгах крови из трупа наемника вылез ужасный скелет с костяным щитом и клинком из костей. Скелет двигался с трескающим звуком. Это был звук шагов, появляющийся из-за трения его суставов друг от друга, вселяющих сильный страх, с глазами, как две черные дыры, и белыми костями. Он выглядел как демон из ада. Навык некроманта «Призыв скелета». Черного мага захватил неописуемый ужас. Он дрожал и словно замерз. Замерз. «Ах ты! Ты злой маг нежити! Я-я-я!» Фэй слегка нахмурился. Неожиданно он почувствовал знакомую энергию от мага. Она была такой же черной энергией смерти. Она была очень слабой и хорошо сокрыта в теле мага. Она не могла остаться незамеченной перед Фэем, который был некромантом 6-го уровня. «Ха-ха, это неожиданно, сэр Эванс. Ты знаешь магию нежести. Я не буду говорить больше. Если ты передашь карту мирным путем, мы все еще можем сотрудничать и исследовать руины вместе. В противном случае, ты знаешь, что для некроманта, как я, даже если ты умрешь, твоя душа не сбежит из моих рук. У меня есть много способов, чтобы мучить твою душу. Ты отдашь мне карту рано или поздно. Так зачем проходить через всю боль и страдания?» Белое облако энергии смерти безумно закружилось в руках Фэя, создавая зловещий вид, пытаясь этим угрожать магу. Фэй чувствовал, словно он был суперзлодеем из кино про супергероев и пытал неприятеля, чтобы узнать тайну о супергерое. «Тебе не придется пройти через все это. К счастью, он не был Джокером, и маг не был Робин». Маг смотрел на грозного скелета и немного колебался. В конце концов, он передал карту Фэю. Хотя он был подвергнут пыткам совсем немного, у него хватило сил, чтобы открыть свое волшебное кольцо-хранилище. Стимул и угрозы Фэя сделали мага подозрительным. Но он в конечном итоге принял жестокое решение. Подняв руку, складная карта, изготовленная из таинственного материала, появилась в его руке. «Вот карта, надеюсь, ты сдержишь свою клятву. Без 4-звездного мага ты не сможешь открыть и исследовать мифические руины. Убив меня, ты ничего от этого не выиграешь». Фэй взял карту и открыл ее, тщательно проверяя. Карта была не маленькой. Это был квадрат в 3 ярда с каждой стороны, сделанный из неизвестного желтого материала, и чувствовался себя невесомо. Сама карта была слабой плавучих сил. Фэй потряс карту, заставляя ее полностью раскрыть себя в воздухе. Горы, реки, озера, леса. Многочисленные участки были нанесены содержанием много различных цветных кругов и области, отмеченные точками. Заметки на карте были в странных символах. Фэй чувствовал, что эти символы были ему знакомы, но он не мог вспомнить откуда. Несмотря на то, что Фэй видел эту карту впервые, интуиция подсказала ему, что Эванс не пытался обмануть его, подсунув поддельную карту. Фэй махнул рукой, и со звуком треск скелет развалился в груду костей. Он сменил режим некроманта обратно в режим варвара. Плотная энергия смерти, окружающая его, исчезла, словно ее никогда и не было. Глаза мага загорелись им в жадности из-за перемен. Он не был талантливым магом, обучаясь у мастера Фердинанда в течение 20 лет. Он мог достигнуть лишь силы 4-звездного мага. Из-за своей бездарности каждый в Манчестерской империи издевался над ним. Его жадности к власти подтолкнула его к изучению магии нежити, дав возможность достигнуть власти быстро. В результате ему пришлось избегать всех господ на континенте из Святой Церкви. Из-за боязни, что другие люди узнают о нем и отправят его в Яму Огня, он глубоко скрыл магию нежити в его теле, и никто еще не узнал об этом. Главной причиной для ухода из Манчестерской империи и путешествия по континенту было спрятаться от высших и мощных священников столицы империи. Метод, которым Фэй скрывал в своем теле магическую силу нежити, дал ему огромную надежду. Если он сможет освоить этот метод, то сможет практиковать магию нежити, не опасаясь, что священники узнают о нем. После взгляда на груду костей, валяющихся на земле, Эванс успокоил свое сердце. Было похоже, что молодой человек перед ним не имел никакого желания убивать его. Он был нужен для исследования руин. Отлично, как только я выздоровею и восполню силы, притворюсь, что сотрудничаю с королем и потихоньку возьму контроль над Чамбардом. К тому же, разузнав, как он скрывает свой магический магию мертвых, потом я скрыл нападу на него и неожиданно убью. Хе-хе, я могу присвоить ресурсы руин, и никто не узнает. Молодой человек, я отдал вам карту, пожалуйста, исцелите меня быстро. Я не могу держаться больше. Четырехзвездный маг Эванс напомнил Фэю. Хорошо, я человек слова. Фэй сложил карты и положил его в пространственное хранилище в поясе. Взяв бутылку зелья здоровья, присев, сказал: «Сэр Эванс, я рад взаимодействовать с вами. Объединив наши усилия, мы сможем оставить все из руин себе. Ха-ха». «Ха-ха, молодой человек, вы приняли верное решение». Эванс был освобожден, но некая злоба мелькала в его глазах. «К сожалению, вы приняли неправильное решение». Выражение Фэя внезапно стало холодным, и его руки немедленно схватили мага за его шею. С небольшой силой треск, шейные позвонки и горло Эванса были сломаны на куски. «Ты...» Признак жизни медленно угасал в глазах Эванса. Он был ошеломлен до конца его смерти, и улыбка не исчезла с его лица. Никогда в самых диких мечтах он не мог бы понять, почему молодой король убил его. Он знал, что королю нужен могущественный маг для открытия и исследования мифических руин, как и где маленькое королевство Чамбард могло найти подходящего мага. Если бы он только знал, что Фэй легко мог продвинуться к четырехзвездному магу в мире Диабло, он не отдал бы карту так легко. Кроме того, Фэй не клялся богу войны под именем и душой Александра. Но как Эванс мог знать, что настоящий Александр и его душа уже ушли? «Со змеей, как ты, как я могу согласиться на такое невозможное сотрудничество?» — прошептал Фэй, покачивая головой. Мак Эванс имел разрушительную силу и серьезную подготовку. Кроме того, с его порочным умом Фэй не восстанавливал его здоровье полностью. Если бы он стал небрежным на мгновение, он проиграл бы жизнь от укуса ядовитой змеи. К тому времени падение королевства и резня граждан произошли бы в секунды. История фермера и змеи была рассказана Эзопом 1000 лет назад. Фэй не был глупцом использовать его теплое тело для спасения злобной ядовитой змеи. Глава 73.2. Способы короля. Секрет о мифических руинах, история Чамбарди и смерти принца Империи будут навсегда похоронены в этой железной тюрьме водной темницы. Никто не будет знать, за исключением Фэя. Никто не сможет обвинить его в беспощадности. На Азеротском континенте, который следовал правилам джунглей, Фэй не мог позволить себе ослабить бдительность ни на секунду. Возможно, мы и похожи, но удача была не на твоей стороне. Фэй достал бутылку зелья маны и сделал пару глотков. Ему надо было восстановить ману, которую он потратил, когда использовал обнаружение зелья. Затем он положил ладонь на труп мага Эванса и слегка взревел, использовав способность обнаружения зелья. Плюмп! Звук с небес прозвучал у него в голове. «Да!» Фэй был в восторге. Еще одна бутылка зелья Халка появилась в воздухе. Оно сияло таинственным светом. Слабая, новорожденная, духовная энергия окружила бутылку и дала Фэй ощущение близости. Фэй положил драгоценную бутылку зелья Халка в свою ячейку хранения на поясе и на секунду задумался. Он переключился в режим колдуна и выстрелил несколько огненных шаров на трупы, лежащие на земле, и фрагменты костей, оставшиеся от скелета воина. Останки превратились в пепел, уничтожая последние улики. После того, как трупы были сожжены, взгляд Фэя упал на магические доспехи и несколько магических орудий и устройств, которые принадлежали рыцарю в серебряной маске. Кроме того, в зале кольцо хранения Эванса не было уничтожено огнем. Оно по-прежнему блестело, заразив Фэя неописуемым искушением. Фэй знал, что с силой Эванса и его подготовкой там должны были быть много сокровищ и ценных вещей. Кроме того, рыцарь в серебряной маске имел поддержку Империи 4 уровня, поэтому его доспехи и предметы должны были быть ценными. Если он вознаградит ими лидера Чамбарда, мощь королевства увеличится. Даже если он не отдаст их другим, а продаст их на черном рынке, он мог бы получить много полезных ресурсов взамен, но это слишком опасно. Эванс и Принц имели высокий статус, их предметы будут привлекать к себе много внимания. Если кто-то узнает о них и проследит их путь до Чамбарда, много происшествий станет вмиг раскрыто. Ни Фэй, ни Чамбард не выдержат такого уровня риска и опасности. Фэй пришлось вынести различные опасности и делать все, что он мог сделать, чтобы дать больше времени для развития Чамбарда. Фэю не хватало сил, чтобы удержать Империи 4 уровня Эндхевен. Фэй чувствовал, что его сердцем разрывается, но наконец он решил и выстрелил огненным шаром в кольцо, доспехи и предметы. Он поджигал их и пытался уничтожить эти ценные предметы в куче мусора, чтобы устранить любые улики. Однако... «Да, не боятся огня?» Неожиданно для себя Фэй обнаружил, что, хотя кольцо было охвачено пламенем и даже горело, находящиеся внутри доспехи и другие предметы вообще не повлияли никаких признаков плавления или уничтожения. Вокруг доспехов по-прежнему светилась голубая магическая сила, и само кольцо излучало бледное свечение. Независимо от интенсивности пламени, форма этих предметов ни в малейшей степени не менялось. Видимо, эти сокровища действительно являются настоящими сокровищами. Но что мне тогда делать? Эти вещи могут быть причиной больших бедствий. Фэй использовал ледяные стрелы и заряженные стрелы, но даже обратно вернулся в режим некроманта и попытался уничтожить предметы при помощи энергии смерти, но это оказалось бесполезным. Он также задумался над тем, чтобы раздавить их нахрен на мелкие кусочки, но, немного подумав о возможных последствиях, при которых разрушенные на кусочки магические предметы и содержащаяся в них магическая сила может быть высвобождена, он не захотел совершать подобный акт. Спустя некоторое время Фэй решил спрятать эти предметы в свой пояс для хранения и уничтожить потом, когда станет более сильным. В это время было только несколько железных цепей, оставленных в скрытой комнате. Фэй рассчитал время и понял, что пробыл в железной тюрьме водной темницы более 3 часов. Снаружи, вероятно, уже потемнело. Пора выходить отсюда. Но прежде чем он идет, была еще одна вещь, что он должен был сделать. Проверить смотрителя Олега. «Олег, заходи!» — крикнул Фэй. Смотритель Олег бросился в паре шагов. Как только он прибыл, он неожиданно обнаружил, что все заключенные исчезли. То, что осталось — 3 комплекта железных цепей и 5 груды черного пепла. Он знал, что 3 наемника и маг были убиты, а их грубые... Трупы были сожжены вместе с трупом рыцаря в серебряной маске. Он вдруг почувствовал себя опустошенным и был еще более напуган беспощадным сердцем молодого короля. Он даже не посмел занять длительное дыхание, когда он стоял за Фэем. «Олег, скажи мне, когда ты ворвался, что ты видел?» — спросил Вэй. Но Олег, с другой стороны, был в шоке от этого вопроса и начал потеть как сумасшедший. Он думал, что Фэй хотел убить его, так что он опустился на колени и стал просить. «Ваше Величество, пожалуйста, простите меня. Я прошу вашей милости. Я ничего не видел. Я только видел, только Ваше Величество изучает резьбой и линии на каменной стене. Пожалуйста, простите меня». Фэй посмотрел на Олега, который дрожал, как будто у него был припадок, и улыбнулся. «Встань, когда я говорил, что я убью тебя». «Благодарю вас, Ваше Величество». Олег не смел противиться команде Фэя. Он встал, его тело тряслось от страха. «Его Высочество, Бог Войны, создал чудо и восстановили мой интеллект 4 дня назад. В эти 4 дня произошло слишком много ситуаций. Я получил примерное представление о ситуации в Чамбарде за последние 3 года». Злой заговорщик Базер злоупотреблял своей властью и бросил королевство в хаос, и преследовал своих граждан. Бывший военный судья Конка также помогал ему в заговорах. Базер сбежал и теперь становится преследуемым, а последний был убит мною. Ты, Олег, помог Базеру в выполнении некоторых из его коварных планов в течение последних 3 лет. Даже если вы... если бы умереть 1000 раз, это недостаточно, чтобы подавить общественный гнев. Олег начал дрожать все больше и больше, когда он услышал слова Фэя, как будто он шел по канату между небоскребами. Он почувствовал, что его сердце вот-вот лопнет из его груди, пока его тело держит в морозильной камере. Когда он услышал последнюю фразу, он опустился на колени на землю и стал просить о пощаде. Фэй посмотрел на него и продолжил. «Я не жестокий убийца. Ты следовал за мной к каменному мосту в тот же день, чтобы сражаться с нашими врагами. Вы убили 45 врагов и ранили себя, экономя 4 жизни ваших товарищей. Все эти вещи ясно наблюдались мной. Это считается, как вы, и как бы испуга и искупая себя. Так что я ненавижу вас за то, что вы делали раньше. Достойные будут вознаграждены, а заблудшие подлежат наказанию. Это мой принцип управления королевством. Ваши спутники, такие как Брук, Пирс, Дрогба, все получили большие награды, и вы были единственным, кто остался в том же положении, не получив никакой награды. Ты когда-нибудь жаловался на это? Ваше Величество, Олег не посмел бы этого сделать. Я понял, что сегодня утром Ваше Величество помиловал меня нарочно, так что вы послали Брука в тюрьму, чтобы предупредить меня и дать мне немного времени, чтобы подготовиться и избавиться от всех плохих вещей в тюрьме, чтобы компенсировать все ошибки, которые я совершил. Ваше Величество, милости, и я очень благодарен этим. Я готов отдать все, что имею, чтобы помочь Вашему Величеству, даже если мне придется истечь кровью до смерти. Эх, ну, раз ты все понимаешь, слегка молвил Фэй. В Чамбарде на данный момент Брук является умным человеком, но из-за собственной честности ему просто не хватает проворности в некоторых делах. Такие люди, как Пирс и Дрогба, являются великими воинами на поле боя, но их головы не совсем хорошо работают. Дядя Лэмпард ненавидит политические дела, а дядя Баст погряз в других обязанностях. Чамбарду сейчас не хватает как раз такого человека, как ты, который является бесстыдным, скользким уродом, а еще любит приврать и способен выполнить любую грязную работу для меня. У меня есть мысли на твой счет, и все зависит от тебя самого, но... Фэй намеренно сделал паузу на несколько секунд. Олег знал, что хотел Фэй. Он похлопал себя по груди и, поклявшийся богу войны, «Я, Олег, готов стать самым преданным человеком его величества Александра. Я буду на переднем крае, когда он укажет. Если мои слова и поступки не совпадают, то я пойду в ад, когда я умру, и грозить пытками для вечности». «Я не очень верю в клятвы», — Фэй продолжил. «Я замечаю поступки. Есть несколько вещей, которые ты должен сделать для меня как можно скорее. Я буду ждать твоей работы. Пожалуйста, приказывайте мне, Ваше Величество. Я сделаю все возможное». Глава 74. Право осуществлять свои мечты. Эх, я чувствую, что железная тюрьма, водная темница, очень темная и влажная. Солнечный свет сюда вообще не проникает. Вся окружающая среда ужасна. Я прочел в документах. Много слабых заключенных умерли в тюрьме из-за болезней, вовремя не лечившихся. Это доказывает, что это место не слишком подходит для содержания заключенных. Тем более для граждан Чамбарда. Они простые люди. Даже если они совершают преступления, это, скорее всего, мелкие правонарушения. Споры между соседями и мелкие правонарушения не должны рассматриваться таким образом. Поэтому я решил построить простую тюрьму за пределами этого подземного лабиринта для содержания обычных преступников. Олег, займись постройкой быстро, как ты можешь. Олег удивился. Он не ожидал, что первое, что попросит король, чтобы он сделал это, подземелье гарантировало стопроцентную безопасность. В течение многих столетий никто не смог сбежать отсюда. Это была превосходная тюрьма, однако Олег не смел возразить и подвергнуть сомнению любое решение короля. Он быстро польстил королю, показав свою лояльность. «Ваше Величество добр и очень сострадателен к своим гражданам. Пожалуйста, будьте уверены, я построю внешнюю тюрьму за самое короткое время». Фэй кивнул и сказал еще: «Ну хорошо, ты должен помнить, не тревожься, общественность, им насильно не заставляй граждан работать. Ну и не используй раненых солдат, для них это будет пыткой». Как насчет того, чтобы привести нескольких людей и исправить это место, превратить его в простую тюрьму? Королевство в настоящее время имеет ограниченные финансовые ресурсы, поэтому просто сделай простые ремонтные работы. Олег знал, что это был шанс для него, и сразу сказал: «Ваше Величество, я возьму все расходы на себя, связанные с ремонтом и преобразованием новой тюрьмы. Королевство не потратит ни копейки». Фэй ждал, когда Олег предложит это. Улыбаясь, похлопав Олега по плечу, выражение свое согласие: «Я очень доволен твоей верностью. Имей в виду, мой принцип различия между вознаграждением и наказанием. Если твои достоинства и жертвы будут ценны и признаны всеми гражданами, я не позволю тебе страдать от потери». После сказанного Фэй улыбнулся, направляясь к выходу из водной темницы. Олег был взволнован, слыша слова поддержки от короля. Даже его плечи почувствовали тепло от руки короля. Он знал, что изменение тюрьмы — прекрасная возможность для него. Он принял решение. Он закончит выполнение этого поручения, даже если потребуется потратить его богатство. Король ясно намекнул, что не только он должен восхититься сделанным, но и граждане должны быть довольны. Этот намек дал ему больше уверенности. После выхода из темной мрачной тюрьмы Фэй отослал охранников и медленно шел к центру города по горной дороге, наслаждаясь красотой своего королевства в лучах заката. Сегодня он достиг нескольких вещей. Исправление железной тюрьмы, водной темницы и удивительное обнаружение и приобретение драгоценной карты мифических руин. Фэй был в восторге под красивым пейзажем и звуками природы. Он хотел реветь в небо. Под закатом все казалось золотым. Это было время ужина. Дым от приготовления поднимался в небо от всех домов. Птицы возвращались к их гнездам, листья возвращались к их корням. Фэй не спешил возвращаться в замок, спокойно прогуливаясь по городским улицам. Он хотел посмотреть на повседневную жизнь его граждан вблизи. Каждая сцена была новой для Фэя, который недавно попал в этот мир. Это было словно он шел в придуманном мире. Каменные сооружения и здания, огромные каменные статуи богов и множество странных обычаев. Все вокруг было тем, что он никогда не видел прежде. С открытыми глазами у него было странное чувство, что он сливался с этим миром. В замке царили тишина и покой, будто на небесах. Слава Фэя в королевстве была беспрецедентной. Не было хоть одного человека, не признавшего его. Когда он шел по улице, люди подходили, приветствовали его. Хотя было огромное разделение в статусах на Азеротском континенте, оно не походило на древние века на Земле, где подданные обязаны были становиться на колени перед королем. Каждый раз, видя его, Фэй смог избежать многих неприятностей. Он улыбался им в ответ, шагая в замок, наслаждаясь экзотическими пейзажами. С удивлением обнаружив, что он медленно становился частью этого королевства, чувство неразрывности росло в его сердце безумно, как трава после сильного дождя. «Эй, ты, хитрый Заскер, прекрати бежать!» Детский смех звучал около уха Фэя. Неуклюжий мальчик помчался из темного переулка и случайно врезался в Фэя. Маленький мальчик с открытыми сапфировыми глазами уставился на Фэя. Куча детей гонялись за ним. Смесь мальчиков и девочек. Они были грязны. Они все были в пыли на их лицах и мятой одежде. Они улыбнулись, увидев Фэя. Фэй удивился, увидев 12-летнюю дочь Пирса, Луизу, в толпе. Девочка, похожа на симпатичную и тонкую куклу, была сейчас вся в грязи. Ее рыжие волосы были рассеяны вокруг плеч, и несколько темных пятен грязи украшали ее белое лицо. Было трудно для Фэя связать ее с девочкой, которая была холодной и зрелой, готовой стать его возлюбленной, если он спасет ее отца. Она была ребенком. В конце концов, она показала бы свою ребяческую игривую сторону, когда она играла с детьми ее возраста. «Это король Александр!» В тот момент, когда Фэй узнал Луизу, она узнала Фэя. Незаметное смущение и озорство мелькнули на ее лице. Она и ее друзья окружили Фэя. Скоро граждане Чамбарда обнаружили нечто очень интересное, как будто они нашли новую любимую игрушку. Более вредные дети сформировали круг на небольшой площади. Они сидели спокойно на земле, положив головы на колени, и смеялись. В середине круга был их верховный король Александр, рассказывая истории для детей с его искренней улыбкой на лице, точно так же, как путешествующий поэт. И рассказчики, он рассказал им истории, рассказы, игнорируя грязь на их одежде. «Бог войны, благодарим тебя за твою щедрость, за то, что дал нам такого храброго и благородного короля». Любой, увидевший происходящее, чувствовал что-то растущее в груди. Изначально некоторые женщины искали своих детей, зовя на ужин с метлами в руках. Но увидев своих детей, слушающих истории короля Александра, они удивлялись и радовались. Все они становились рядом и терпеливо ждали. В середине круга. «Ха-ха, хорошо. На сегодня хватит. Есть много историй о приключениях злого хозяина, мага Бамблеби и его ленивого слуги Сэма. Если вы, ребятки, хотите, я расскажу больше завтра. Уже темно. Быстро идите домой и ешьте свой ужин». Фэй вытер глазное лицо... грязное лицо маленького мальчика, сидящего возле него. Потом он встал и стряхнул грязь с седалища, улыбкой завершил истории на сегодня. «О, я не хочу идти домой. Это так скучно!» Дети роптали, жалуясь. Маленькие ребята хотели больше. Они все смотрели на Фэя, отказываясь уходить. Фэй чувствовал себя очень гордым, как если бы он выиграл войну. Он, смеясь, сказал: «Вы еще молоды. Когда вырастете, вы можете стать благородными магами или благородными воинами, так же, как Бамблби. Вы, парни, испытываете много событий и приключений с вами, с вашими слугами. Но мы не можем стать магами и воинами. Ваше Величество, мой папа знает только, как работать с металлом. Я могу стать только кузнецом», — мальчик горестно сказал. «Да, никакой маг не возьмется учить детей обычной семьи. У нас нет энергетических свитков обучения», — сказал другой мальчик. «Моя семья слишком бедна. У нас даже нет достаточной еды. Мой папа сказал, что пошлет меня в особняк Виконта Луи, чтобы стать слугой. Только дворяне и богатые купцы в Чамварде могут нанять для своих детей учителя, мага или воина», — добавила рыжеволосая Луиза. «Только если кто-то готов учить нас. Жаль, но мои ленивые папы ничего не знают об энергетике». Дети были разочарованы, улыбки исчезли с их грязных лиц, и появилась сильная печаль, которая не принадлежала детям их возраста. Они все хотели стать героями, но жестокая реальность убила их мечты в младенческом возрасте. Низкий социальный статус и давление для выживания устранили их право на существование своей мечты. Фэй чувствовал боль в сердце, наблюдая печальные и разочарованные лица. Внезапно в его голове вспыхнула потрясающая идея. После он вернулся во дворец. Слуги уже приготовили ужин Анжелы и Эммы. Нигде не было. Фэй чувствовал себя немного странно. Навыки королевских поваров не были настолько хороши за последние пару дней. За исключением жареного мяса, хлеба и молока. Были только фрукты. Фэй скучал по той еде, что он должен был получить немного... Но он должен был получить немного еды в живот. После, немного поев, он пошел в свои личные покои во дворце. Он хотел тишины и покоя, чтобы обдумать несколько важных планов, которые он хотел выполнить. В это время Анжела и Эмма вернулись. «Где вы пропадали весь день?» — улыбаясь, спросил Фэй. «Хе-хе, Ваше Величество, вы соскучились по Анжеле?» Эмма подмигнула Фэю, подтолкнув Анжелу ему в объятия. Она хихикнула. «Имело место совпадение. Мы столкнулись с принцессой Танашей в королевском канонизационном легионе и пообщались с ней какое-то время. Ваше Величество, Ее Величество весьма дружелюбно. Она поговорила с нами без какого-либо превосходства. Она неплохо пообщалась с Анжелой. Хе-хе, к тому же, она много спрашивала о Вашем Величестве». Глава 75. Время пришло. Услышав слова Эммы, Фэй что-то заподозрил. Как могло такое случиться, что старшая принцесса случайно столкнулась с Анжелой на улице и весь день общалась с ней по душам? Принцесса Империи Зенит была очень хитрой. Анжела и Эмма слишком наивны, чтобы ей соответствовать. Фэй был почти уверен, что принцесса намеренно встретила их, чтобы украсть информацию спокойно и без лишних усилий. Хотя он понимал, что происходит, Фэй улыбнулся. «Правда? Ха-ха. Кто не полюбит такую девушку, как Анжела? Похоже, старшая принцесса Империи Зенит была очарована нашим прекрасным ангелом. Ха-ха. Ну ладно, Анжела. О чем вы говорили с принцессой весь день?» «Мы говорили о многих вещах». Анжела, покрасневшая из-за смелой похвалы Амфея, и застенчивое выражение появилось на ее лице. Она игриво укладывала свои волосы из-за ее застенчивости. Ее глаза смотрели вниз, чтобы не встретиться взглядом с Феем. Она продолжала. Ее высочество очень интересовалось историей Чамбарда. «Мы говорили много о прошлом, еще когда старый король был жив, о влиятельности фигурах Чамбарда и о закончившейся недавно оборонительной войне. Александр, ее высочество восхитилось твоими действиями в битве с вражескими войсками. Она сказала, что ты хороший и умный король, достойный нашего уважения». Фэй мог лишь горько смеяться над этим в своей голове. Две наивные девочки полностью попали в ловушку к этой принцессе. После сегодняшнего дня Танаша, вероятно, знала обо всех вещах, о которых не должна была знать, включая все таинственные и причудливые случаи, произошедшие за последние пару дней с Александром. «Мы также говорили о...» «Ах!» Анжела в разговоре внезапно ахнула. Эта чистая, безупречная девочка наконец поняла что-то. Она подняла голову и посмотрела на Фэя, и робко спросила. «Александр, я рассказала о том, что не следует было говорить?» Фэй улыбнулся, покачивая головой. «Нет, о том, что ты рассказала, неважно. Анжела, хватит говорить об этом. У меня есть некоторые вещи, которые я хочу показать вам и узнать ваше мнение». Фэй взял Анжелу за мягкую руку и пошел в главную залу дворца. Анжела сделала вид, пытаясь вытащить свою руку, но после нескольких неудачных попыток она сдалась, позволяя Фэю держать ее руку. Эмма, шедшая позади них, видя все это, и начала хихикать. Эмма не последовала за ними. Фэй не хотел, чтобы Анжела знала, что действительно произошло. Даже если бы Анжела не говорила с Танашей, то она нашла бы другие способы, чтобы узнать о произошедшем в Чамберде. Он никогда не ожидал скрывать все от Танаши. Вскоре они прибыли в главный дворец. Фэй вынул мягкую шкуру, выглядящую как тонкая бумага, и достал перо, и начал рисовать на ней. Хотя он учился на лингвиста, он любил делать эскизы и был довольно хорош в этом. Быстрая серия ярких рисунков появилась на шкуре. Анжела спокойно стояла рядом, смотрела медленно, приводя свои мысли в порядок. С удивлением посмотрела на Фэя. Умная девочка, наконец, знала, что Фэй рисовал на шкуре, когда он был почти закончен. Это были ряд рисунков странно выглядящей одежды. «Хе-хе, закончил. Что ты думаешь?» «Анжела, посмотри. Если мы сделаем одежду согласно этим рисункам, ты хотела бы носить ее?» Фэй указал на шкуру и спросил гордо. Рисунки различных моделей одежды были тщательно отобраны. Принимая во внимание историю и культуру на Азеротском континенте, он не нарисовал возмутительной одежды, такой как джинсы, чулки и мини-юбки. Было в общей сложности 10 рисунков. 5 женских рисунков одежды напоминали европейские кринолины. Фэй намеренно ссылался на женщин, одетых из блокбастера «Пиратов Карибского моря», сделав каждый дизайн очень стильным. 5 мужских рисунков были ближе к современной мужской одежде. Основные изменения были, что Фэй добавил в брюках. Чамбердские мужские обычно не носили любые штаны, это было очень неудобно, поэтому Фэй добавил штаны в рисунок. Анжела держала руку в руках и шкуру в руках и смотрела на рисунок. Ее длинные ресницы трепетали, как будто они слегка касались и щекотали сердце Фэя. Она разглядывала их внимательно и открыла свой симпатичный ротик и в удивлении сказала: «Александр, эти платья так красивы, мне нравятся, их много, но каковы эти вещи?» Анжела указала на некоторые части на рисунках и спросила в любопытстве. Фэй посмотрел на те части, указанные Анжелой, и терпеливо объяснил функцию каждой части. Несколько платьев из «Пиратов Карибского моря» были довольно утонченные и сложные, чтобы сделать. Фэй значительно упростил их, используя свое понимание. Но Анжела спросила еще несколько раз. К счастью, женщины были рождены с большим инстинктом на одежду. После некоторых всесторонних объяснений Анжела полностью влюбилась в эти 5 набросков женской одежды. «Я не могу дождаться, чтобы надеть это», — сказала красивая девушка. Фэй рассмеялся. Кажется, для людей в погоне за красивой, за красотой была общей, независимо от того, где они находились. Эти 10 рисунков представляли эру и цивилизацию, быстро завладев разумом будущей королевы. Это дало ему больше уверенности на один из его будущих планов. «Анжела, я буду очень занят следующие несколько дней. Ты и Эмма могли бы помочь мне сделать эти наборы одежды и посмотреть, как результат?» Фэй спросил. «С радостью, тетя София, Лаура, Дэнни, дядя Лоурене и я очень близки. Они лучшие портные в Чамберде. Мы сможем сделать эту одежду за самое короткое время». Анжела была очень счастливой, что она наконец смогла помочь Александру. Она согласилась без колебаний. «Ха-ха, это здорово», — сказал Фэй вне себя от радости. Он закатил глаза и внезапно повторил: «Анжела, чтобы отблагодарить тебя, я нарисую и разработаю специальный подарок для тебя». После сказанного он, взяв перо снова, и начал рисовать на другом листке шкуры. Анжела была вне себя от радости, не могла дождаться, чтобы увидеть, какой особенный подарок сделает для нее Фэй. Она до последнего не видела, что было нарисовано на шкуре. Было 3 тонких ленты, соединяющие 2 круглые ткани вместе. Хотя это выглядело знакомым, но чистая и добрая девушка не могла понять, что это было. Это тоже одежда. Как ее носить? Где ее носить? Наблюдая озадаченный взгляд на лице Анжелы, Фэй прошептал на ухо девушке, чтобы объяснить. «Ах, это...» Два красных облака внезапно появились на прекрасном белом лице Анжелы. Она смотрела на Фэя сердито. Ее застенчивое выражение вдруг взял цвет во всем мире. Девушка закрыла лицо и выбежала из главного дворца. Следующие несколько дней странные случаи произошли в Чамбарде. Первое. Это смотритель Олег, жадный и порочный, резко изменил свое отношение. Он неожиданно потратил свои собственные деньги и отремонтировал рассыпающиеся лечебные учреждения для раненых солдат, а затем начал масштабные преобразования. Согласно его словам, он следовал указу короля и строил новую тюрьму для заключенных, совершивших нетяжкие преступления. Это было отличное чувство. Граждане Чамбарда могли, наконец, убежать от той ужасной, подобной аду железной тюрьмы водной темницы. Прежде несколько граждан, которые были заперты в течение нескольких месяцев из-за споров и поединков между соседями, умерли в тюрьме из-за болезней, вызванных влажной и холодной окружающей средой. Новая тюрьма решит эту проблему. После размышления об этом многие граждане добровольно вызвались помочь со строительством новой тюрьмы. Олег был удивлен и в восторге одновременно. С большей рабочей силой продолжительность стройки может сократиться в несколько раз. Вторая вещь в том, что каждую ночь храбрый и благородный король Александр появлялся на каменной площади на северной стороне замка и рассказывал истории детям в королевстве. Быстро история злого мага Бамблеби и его слуги Сэма, святого друида Занга и его призванных животных, идущих на запад для уничтожения дракона, Белоснежка и семь карликовых воинов, помогающие ей победить короля лича женского пола и освободить ее королевство, начала распространяться в Чамбарде через детей. Постепенно все дети и даже взрослые начали приходить на площадь послушать истории короля. После нескольких дней люди удивительно смотрели на короля Александра, носившего странные выглядящие одежды, которые никому прежде не видели. Хотя одежда выглядела странной, граждане Чамбарда быстро привыкли к этому. После наблюдения за ним некоторое время граждане чувствовали, что одежда, которую носит король Александр, была великолепна. Две трубы и ткани выглядели особенно хорошими и сохраняли много тепла. На восьмой день Фэй пришел на площадь и привез целую телегу той странной одежды. Как подарок он раздавал их детям и бедным семьям, потому что приближался конец осени и погода становилась все холоднее. Эта одежда может помочь беднейшим гражданам не замерзнуть. Конечно, Фэй хотел достичь этим методом, чтобы эта одежда стала популярной в Чамбарде. Его большим достижением стало бы, если бы граждане начали любить носить штаны. Третья вещь состояла в том, что вечером 10-го дня, как только Фэй закончил рассказывать истории, он объявил о новом законе как король. Все дети в возрасте от 6 до 15 лет должны выделить 1 час каждый день для получения всех видов обучения от Гражданской военной академии Чамбарда. Он был также записан в книгу «Закон королевства», поэтому он должен был соблюдать им, родители не могли остановить его, иначе он будет считаться незаконным. Ну, видимо, закон. Так называемая Гражданская военная академия Чамбарда была основана в особняке прежнего главного министра Базера. После небольшой переделки окружающая среда и условия были очень хороши. То, что заставило всех сходить с ума в Чамбарде, было то, что среди учителей в Академии были люди, такие как воин номер один Фрэнк Лэмпард и новый военный гуру Брук. Король Александр даже лично взял на себя роль руководителя в Академии. После слушания преподавателей и инструкторов в академии все поспешили отправить своих детей в гражданскую военную академию Чамберда. Некоторые бедные семьи все еще волновались о высокой стоимости, но услышав, что академия не взимает плату, исчезли все их страхи. На континенте Азерот, где люди следовали правилу джунглей, там не было ни одного родителя, который не хотел бы, чтобы их дети стали сильными воинами или влиятельными магами. Эти мечты были недостижимы для них, но после указа короля Александра их недостижимые мечты стали ближе к ним, чем когда-либо возможно. Они все знали, что слово «подарок» было более подходящим, чем слово «указ». Это был щедрый подарок от доброго короля Александра, давая их детям получить наставление от воина номер один в Чамберде и возможность для их детей изменить их собственные судьбы и жизни. Великий и милосердный король Александр Чамберд никогда не был так занят и весел этих несколько прошлых дней. Молодой король Александр продолжал приносить его гражданам один неожиданный сюрприз за другим. Граждане привыкли носить красивые и удобные брюки, когда они болтали и пили, когда они гордо говорили об их сыне или дочери, получившей высокую оценку Лэмпарда. Они всегда хотели кричать «Да здравствует король!». Поражая свою блокаду друг об друга, посылая их молодому королю наилучшие пожелания. Конечно, Фейм не отдохнул за эти пару дней. За исключением того, заботясь о пустяковых вопросах, он потратил много времени в королевской библиотеке, он прочитал почти все книги, и его понимание континента Азерота выросло по экспоненте. В то же время Фейм не разочаровался в изучении различных навыков из мира Диабло. Его фарвар был уже 20 уровня, маг был 10 уровня, его паладин и некромант поднялись до 12 уровня. Он также накопил дюжину бутылок зелья Халка. В течение этих дней исследования и экспериментирования Фей почти полностью понял эффекты этого видоизмененного зелья. Он чувствовал, что пришло время использовать это зелье для увеличения силы лидеров Чамберда. Глава 76. Есть еще одна бутылка. Так как за 10 дней до этого второй командующий гвардии короля был назначен Александром на первое место в военных силах Чамберда, Брук теперь управлял всей военной властью в Чамберде и был назван одним из двух гуру наряду с новым главным министром Бастом. Однозвездный воин Брук возвысился и стал одной из наиболее влиятельных фигур в Чамберде, выше всех остальных за исключением одного человека. Даже самые богатые купцы и дворяне, не признававшие его прежде, теперь с большой улыбкой на лицах приглашали Брука к себе на ужин и посылали ему подарки и милых горничных. Люди посещали его дом с утра до поздней ночи каждый день. Петли на двери были почти изношены из-за этого. Если кто-нибудь другой испытывал такое огромное изменение в статусе, это вызвало бы у них головокружение и опьянение от власти. Однако этот воин родился в бедной семье, наконец показал свою честность, смелость и гибкость. Любому, кто попытался подружиться и оказывал ему поддержку специально, его принцип был тихим удивлением. Он не принимал или холодно откланял их. Он поможет всем, кто приходил к его двери. Он прилагал много усилий для достижения этого. Чамберд в настоящее время значительно ослабел после войны, и необходимо было восстанавливаться. Кроме того, через полгода Чамберд должен выступить в военных учениях Империи Зенита между дочерними королевствами. Король Александр сказал, что цель, стоявшая перед ними, в том, чтобы объединить всю власть и силу для восстановления Чамберда быстрее и наименьшим количеством ресурсов. Поэтому Брук не хотел усилить скрытые конфликты между молодым королем и старыми дворянами. Он должен был пока поддерживать хрупкое дружелюбие. И каждый день, забивая свою голову исправление военных дел, Брук провел много времени над военными реформами, которые были его главной целью в течение следующих 30 дней. Король Александр упомянул несколько требований, а также неясно выразил некоторые потрясающая идея. Брук внимательно изучал и думал об этих идеях. Чем больше он думал об этом, тем больше восторга он испытывал. Было много вещей, которые он никогда не рассматривал. Он был даже смущен, не поняв, когда король упомянул их впервые. Но медленно он чувствовал, что те идеи и планы были безупречны. После внедрения этих идей в текущую ситуацию Чамберда, Чамберд будет испытывать огромные изменения в лучшую сторону. Конечно, поскольку власть в его руках стала более огромной и тяжелой, Брук чувствовал беспрецедентное давление. После возвращения короля Александра к нормальной личности, его сила и долгосрочные видения увеличились с удивительной скоростью. Недавно, во время беседы в свободное время в Академии Чамберда, воин номер один Лэмпард фактически неявно признал, что сила короля увеличилась до уровня, что он не мог даже оценить. Он, вероятно, даже не сможет быть противником для Александра. Это заставляло людей, как Брук и Пирс, испытывать огромное давление. Они знали, что если они хотят следовать за королем в кровопролитных битвах за Чамберд, они должны повысить свою силу как можно скорее. Если они не смогут идти в ногу с величественным королем, они будут постепенно отставать и в конечном счете станут бесполезными мужчинами. В это время силачи Пирс и Дрогба получили множество странных методов от короля и начали чрезмерно тренироваться каждый день. Брук, с другой стороны, был занят военными делами и был ограничен во времени, чтобы обучаться. Он чувствовал, что оставался постепенно позади остальных и не знал, что с этим делать. В тот же день, когда он тренировался, Фэй послал своего личного гвардейца Торреса к Бруку и с приказом от короля. «Господин Брук, его величество попросил, чтобы вы направились в его дворец сразу же. Есть что-то важное, о чем его величество хочет поговорить с вами». Брук был потерян. Он не помнил, чтобы король хотел обсудить важные вопросы сегодня. Он следовал за Торресом в главный зал дворца. После того, как он вошел во дворец, он увидел, узнав, что первый командующий гвардейцами короля Питер Чех сидел на стуле и разговаривал с королем Александром. За исключением этих двух, никого больше не было во дворце. «Ха-ха, Брук, ты пришел как раз вовремя. У меня есть очень важная вещь для вас двоих, чтобы увидеть». После прибытия Брука Фэй рассмеялся, спускаясь со своего трона, который был окружен двумя статуями монстров, похожих на львов. Он похлопал по плечу Брука и внезапно открыл свою ладонь. Чех и Брук почувствовали, что-то вспыхнуло перед их глазами, как маленькая зеленая бутылка появилась в ладони Фэя. Зеленая жидкость была сохранена в удлиненной хрустальной бутылке с оттенком магической силы. Это Чех и Брук были удивлены. «Хе-хе, это сильное энергетическое зелье, что я недавно сделал. Фэй нес всякую ерунду. Он говорил гордо, но я предпочитаю называть его зелье Халка. Хе-хе, это магическое зелье». Фэй остановился немного для создания большего напряжения. «Зелье Халка» — это название очень странное. Брук мог чувствовать магическую силу, сокрытую в этом зелье. Он подсознательно спросил, «Ваше Величество, каков эффект от этого зелья?» «Конечно, хе-хе. Оно имеет эффект мгновенного увеличения силы в несколько раз». Фэй хотел показать. Это звучит как безумное зелье, что магические фармацевты создали, но различие между зельем Халка и тем низкого класса безумного зелья, эффект усиления силы является постоянным. Постоянное совершенствование. Чех и Брук были изумлены. Они уставились на зелье в руке Фэя и невольно ахнули. Как это возможно? Мог ли это быть одной из эпических зелий из легенд? На Азеротском континенте были маги, классифицируемые как фармацевты. Эти магические фармацевты создавали много странных зелий. Зелья имели различные эффекты из-за различий в эффектах и материалах, необходимых для создания зелья. Были много званий от низкого до высокого. Эпические зелья из легенд были одним из высокоценных зелий. Они все имели невероятные эффекты и были несколько зарегистрированных эпических зелий, которые могли постоянно увеличивать силу. Но это все было из легенд. Эпические зелья могут быть созданы только магическим фармацевтом эпической эпохи. Они нуждаются в большом количестве редкого и драгоценного сырья. Это сырье считалось редким уровнем 8 и 9 мощных, 8 и 9 мощных империй на континенте. Фэй небрежно вынул зелье и утверждал, что один и тот же эффект, как от эпического зелья, так что Чех и Брук, естественно, было трудно поверить. «Ах, эпическое зелье, как-то возможно, у меня нету этого драгоценных сырья, чтобы сделать такое зелье». Фэй прочитал кучу книг в королевской библиотеке, так что он знал, что эпическое зелье, что оба говорили об этом. Он закатил глаза и отверг эту идею, улыбаясь, хе-хе, «хотя зелье Халка имеет такой мощный эффект, оно имеет ужасный побочный эффект. Именно поэтому я колебался в течение длительного времени, прежде чем сказать вам об этом. Если вы, парни, сможете вынести этот побочный эффект, реальный эффект, несомненно, будет удовлетворительным. Зелье здесь, если вы хотите, вы можете решить между собой, кто хочет его попробовать». Ужасающий побочный эффект. Брук и Чех смотрели друг на друга в унисон. Шок в их глазах успокоился немного. Они верили, что это объяснение намного больше, чем зелье не имеет никаких побочных эффектов и может повысить свою силу на постоянной основе и без сбоев. То это зелье Халка, несомненно, будет оценено как одно из эпических зелий. Это было бы слишком дорого. Брук колебался в течение нескольких секунд и вдруг поднял голову и сказал: «Позвольте мне попробовать его». Да, дата императорской военной практики «Зенит» становилась все ближе и ближе. Чамбарду некуда было отступать. Если Чамбард проиграет, в этом случае их королевства не будет. Несмотря на то, что Чамбард имел две козырные карты, Лэмпарда и короля Александра, военная практика была основой на сумме баллов и за 10 матчей. Там не было никакого способа, что король королевства может зависеть только от двух из них. Если Чамбард хотел общую победу, сила других людей должна была быть улучшена. Времени было мало, им Гордон Брук, который был односторонним упором на повышение его силы и сражался бок о бок с королем, зелье перед ним, возможно, было опасно, но, возможно, это могла быть последняя возможность стать сильнее. Брук решил и потянулся за бутылкой зеленого зелья, но... Вуш, Питер Чех, который стоял тихо возле Брука, двинулся первым и взял зелье Халка перед тем, как это сделал Брук. «Ты!» — Брук запаниковал. Чех был помилован более чем 10 дней назад королем и едва вышел из железной тюрьмы водной темницы живым. Он заболел от влажной и темной окружающей среды и пыток в тюрьме, так что его тело было очень слабым. Его два энергетических веха, которые представляли его силу и статус воина двух звезд, были разорваны и разрушены ужасным методами бывшего главного министра Базера. Вся его энергия двух звезд исчезла, и его сила значительно снизилась. Хотя он мог вернуться ее обратно и снова быть воином двух звезд, это займет длительный период времени. Тело Чеха было на самой слабой ступени, принимая это зелье Халка, имевшее страшный побочный эффект. Если он не был бы в состоянии пройти через это, его жизнь могла бы быть даже на грани. Он не хотел, чтобы Чех рисковал именно поэтому. Он хотел взять зелье первым. Брук очень нервничал, однако не было ничего, что он мог сделать. Он мог только смотреть на Чеха. Но он решился даже моргать своими глазами, потому что он боялся, что он может пропустить некоторые признаки опасности. Фэй, с другой стороны, скрытно про себя бесстыдно смеялся. После нескольких секунд побочные эффекты, что беспокоили Брука, проявились. Сначала ярко-зеленый свет внезапно появился на лбу Чеха между его бровями. Это издавало неописуемую магическую силу. Затем он постепенно начал распространяться вниз и в облачном виде. Зеленый свет становился все более и более плотным. И вскоре голова Чеха была окрашена в зеленый, даже его волосы стали зеленоватыми. Также это казалось очень странным. В это время капли пота размером с боб начали капать с его зеленого лба. Мышцы на его лице также начали дергаться бессознательно. Очевидно, что он находился под невообразимой болью. Брук был шокирован. Он повернул голову и посмотрел на Фея и обнаружил, что он не паниковал вообще. Вместо этого у него была слабая улыбка на его лице. Это успокоило Брука немного. Он сдерживал свои переживания и проблемы и продолжал наблюдать за состоянием Чеха. Зеленый свет становился все плотнее и плотнее и начал распространяться по всему телу Чеха. Начиная с его головы, он быстро покрыл шею, грудь, талию, руки и ноги. После более чем нескольких десятков секунд первый командующий Королевской гвардии Питер Чех стал зеленым человеком. Даже волосы на руках блестели зеленым, как нефрит. Это состояние не отличалось от отравления экзотическим токсином. Это беспокоило Брука больше всего, что он мог четко видеть, что это было что-то живое, что сверлило и поднималось под кожей Чеха. Оно создало множество выпуклостей, которые продолжали метаться в теле Чеха. Голубые вены вздулись и словно дрожь подкапала вниз. Этот процесс был, очевидно, чрезвычайно болезненным. Неудивительно, почему оно называется зелье Халка. Чех становился все больше и больше, подумал Брук. Фэй пробрал озноб, когда он увидел это. Фэй попробовал зелье на себе, когда он делал опыты, и боль укрепления тела была невыносимой. Это было похоже на десятки тысяч муравьев, ползающих по его телу и пожирающих в каждый кусочек его мышц, имея кого-то, кто разрезал бы плоть с него кусок за куском и глубоко выжигать все его тело. Даже если Фэй был жестким, он не хотел бы испытывать этой адской боли когда-либо снова. Это было особенно верно, так как зелье Халка не имело эффекта для Фея. Через полминуты болезненное выражение на лице Чеха смягчилось немного, и плотный зеленый свет потускнел. Неожиданно мощное ощущение вышло из тела Чеха. Брук был хорошо знаком с этим ощущением. Он часто чувствовал это ощущение от короля Александра. Это было ощущением захватывающей и драконоподобной чистой физической силы. Это удивило его еще больше. Было то, что это ощущение становилось все сильнее и сильнее. Это означало, что сила в теле Чеха возрастала очень быстро. Еще через минуту зелень в Чехе была практически незначительным, и ощущение наконец прекратилось, становясь сильнее. Ха-ха! Чех тяжело вздохнул и наконец открыл глаза. Он наблюдал свое тело и почувствовал давно потерянную силу. Эта сила была еще более мощной, чем его прежняя сила на его пике. Он был так взволнован, что слезы наполнили его глаза. Перед тем, когда его вихри энергии были разрушены Базером, он чувствовал себя безнадежным и думал, что он станет бесполезным человеком. Но теперь свет надежды сиял через темные тучи. Он мгновенно развернулся и встал на колени перед Фэем и сказал с неконтролируемым возбуждением на его лице: «Спасибо, Ваше Величество, я восстановился. Я могу чувствовать чудовищную силу в своем теле, и энергетические каналы в моем теле расширились в несколько раз. Я могу восстановить свою энергию воина двух звезд в моем состоянии пика менее чем за полгода». Чех был так взволнован, что его слова не имели никакого смысла. После некоторых грубых наблюдений Чех полностью понял эффект зелья Халка. Несмотря на то, что его вихри энергии не вернулись, его физическая сила и твердость его тела достигла невообразимого уровня. Он мог бы сражаться с воином двух звезд с чистой физической силой. Эффект не просто становился на достигнутом. Что сделало его более возбужденным, было то, что каналы, по которым энергия протекала в его теле, были расширены в несколько раз. Это означало, что когда он начнет тренировать свою энергию, его скорость улучшения будет быстрее, чем у другого обычного воина в несколько раз. Реальный эффект зелья Халка был гораздо превосходнее, чем эпические зелья в легендах. Фэй спокойно сказал серьезным лицом: «Пётр, не будь таким довольным. Ужасающий побочный эффект зелья Халка еще не полностью прошел». А Чех и Брук, которые окончательно почувствовали облегчение, были удивлены снова, когда они услышали это. «Какие другие побочные эффекты еще есть?» «Этот зеленый цвет, видите, зелень на вашем теле, еще до конца не исчезла. По моим расчетам, ей потребуется от 3 до 5 дней, чтобы полностью сойти». Чех спросил со странным лицом: «Ваше Величество, была ли ужасающим побочным эффектом, о котором вы говорили перед этим, эта зеленость по всему моему телу после принятия зелья Халка?» «Да-да», Фэй сдерживал смех и твердо кивнул. «Эта зеленость займет много времени, чтобы исчезнуть. Разве это не страшно?» Но сразу после того, как он сказал это, он не смог больше сдерживаться и начал громко смеяться, как ребенок, который только что успешно провел кого-то. Его королевский темперамент мгновенно исчез. Чех и Брук чувствовали, словно они вот-вот потеряют сознание. «Это и есть ужасный побочный эффект!» «Брук, я...» Чех был немного смущен в этот момент. Изначально он был обеспокоен ужасающим побочным эффектом и взял зелье, прежде чем Брук успел отреагировать. Он хотел взять риски на себя. Кто знал, что король только шутил. Теперь казалось, что он отобрал возможность Брука стать сильнее. Это не имеет значения, если это были заслуги или официальные титулы и должности. Брук заслужил это больше. Чех тут же пожалел о его поступке. «Мистер Чех, Брук был по-прежнему привычен звать своего бывшего лидера господином. Ты слишком вежлив. Если Чамберт может получить еще одного сильного воина и увеличить вероятность нашей победы в предстоящих военной практике Зенита, то это не имеет значения, что примет, кто примет это зелье». Слова Брука были действительно искренними и не чувствовались фальши или поверхностными вообще. Чех не знал, что сказать. Фэй на стороне тайно кивнул. Он знал, что он выбрал нужного человека. Этот воин одной звезды был прост, надежен и имел честь. Лучшей частью всего было то, что он был чрезвычайно предан ему. «На самом деле, вам, парни, не нужно паниковать, хе-хе». В то же время, как Фейм говорил, он щелкнул своими запястьями, и другая бутылка зелья Халка появилась в его руке из ниоткуда. «У меня есть еще несколько бутылок этого зелья». Глава 77. Действительность портала. Чех и Брук чуть не сошли с ума, оба смотрели на Фэя с негодованием. Они наконец поняли, что были разыграны молодым королем, и все это была просто дружеская шутка. Брук с восхищением выпил другую бутылку зелья Халка. В предыдущем эксперименте Фэй испытывал зелье на животных, курицах, свиньях и коровах, также на нескольких отвратительных заключенных, приговоренных к смерти. Он во многом понял относительность эффектов дозировки, постэффектов и их продолжительности. После испытывания неописуемой боли Брук получил большой прирост в силе. Его физической силы было достаточно, чтобы сравнять Сэм с двухзвездным воином. Энергетические каналы в его теле также расширились. имелось значительно более длительный эффект, означающий, что Брук, который имел обычный талант к развитию энергии, внезапно стал гением. Для увеличения эффективности зелья Халка нужно тренироваться, следовательно, оставшиеся зелья все еще хранится в их теле. При осмотре их вблизи, зеленость кожи Брука и Чеха уже не могли быть различимы. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Продолжением выдачи королем такого зелья с нелепым эффектом шокировало обоих. Если бы информация просочилась, то множество людей сражались и начали бы войну, дабы заполучить это зелье. Теперь они узнали, почему король говорил с ними уединенно, исключая личного стража Фея Фернандо Торреса. Все стражи были выпровождены. Эффект зелья Халка удивителен, но он не накапливается, то есть он сработает только однажды. Эффект будет уничтожен, если вы, парни, примете его снова. Тем не менее, ребята, не стоит расслабляться на ваших тренировках. У меня действительно есть несколько дополнительных микстур под рукой, но не очень много. Они все для улучшения общей мощи Чамбарда. Вы двое являетесь теми, которым я доверяю больше всего, так как вы получили зелье Халка первыми. Помните, это зелье должно быть сохранено в тайне, и никто не должен о нем узнать. Я думаю, вы сами сможете объяснить причину вашего увеличения в силе. Мы должны быть очень осторожны с этим делом. Вы, ребята, точно должны знать, почему так должно быть. Под их восхищенным взглядом Фэй поднялся по ступеням к окруженному с сдвоенными группами львов трону и внезапно переключился обратно в режим паладина. Святая величественная аура паладина 12 уровня мгновенно заполнила весь зал. Величественное ощущение распространилось по залу, как прилив. В этот момент к Фэю вернулись все величия короля, который контролирует все, как неприкасаемый бог. Услышав слова Фея, Брук и Чех, наконец узнали, что они были первыми, кто коснулся зелья Халка. Их сердца наполнились благодарностью. Они чувствовали, что их кровь кипела. Они оба преклонили колени и сказали в унисон: «Будьте уверены, Ваше Величество, никто не узнает об этом». Фэй удовлетворенно кивнул. Он внезапно раскрыл свою руку, и другая бутылка зелья Халка появилась в его ладонях. Он протянул ее, и аура паладина 12 уровня обернулась вокруг зелья, после чего бутылка медленно полетела в руки Брука. Фэй продолжил: «Когда вы вернетесь, немедленно выберите 200 лояльных вам солдат с чистой репутацией. Затем растворите эту бутылку зелья Халка в 4 баррелях чистой воды и поите им этих солдат в течение следующих 3 дней. Таким образом, хоть они и не получат ту же самую силу, что и вы, но они все же получат хороший скачок в силе и телосложении. Помните, эти 200 солдат будут элитной силой, которая будет участвовать в военных учениях Империи Зенит. Мы не можем позволить себе быть небрежными. Они должны быть тщательно отобраны. Их лояльность должна быть на первом месте, а способности на втором. Было бы лучше, если бы они все родились в Чамбарде. Брук, после того, как закончите с этим приказом, передайте этих солдат командующему Чеху и позвольте ему обучать и направлять их. Я хочу, чтобы вы двое построили неукротимую железную мощь для Чамбарда в следующие 6 месяцев. Можете ли вы двое достигнуть этого?» «Да, Ваше Величество, там нет абсолютно никаких проблем». Брук крепко держал зелье, как будто у него в руках было несравненное сокровище. Он уверенно произнес: «С помощью этого зелья Халка, которое не хуже эпических зелий, мы можем абсолютно точно создать элитных бойцов с ужасающей силой. Наши шансы на победу в военных учениях через 1/2 года с данного момента сильно увеличились». Даже Чех, который был молчалив, кивнул взволнованно и сказал: «Ваше Величество, Питер Чех гарантирует вам построить непобедимую железную силу менее чем за 6 месяцев». Фэй кивнул. Он не волновался по поводу несчастных случаев, которые могли бы произойти при использовании зелья Халка. Прежде, когда он проверял зелье Халка, он обнаружил приятный феномен. Независимо от того, был ли принимающий зелье человеком или животным, после принятия полной бутылки и испытывания в течение нескольких минут ужасной боли, которая несравнима даже со смертью, испытуемые все получали огромный скачок в силе и неосознанно чувствовали сердечную привязанность к Фею, что делало их более лояльными к нему. Это было похоже на эмоции, которые дети испытывали к своим родителям. После нескольких тщательных размышлений Фэй предложил, что это явление было вызвано слабой духовной энергией в микстуре. Когда каждое зелье Халка было создано, они всем содержали в себе немного слабой духовной энергии, как будто они были живыми существами, которые имели странную близость к Фэю, как новорожденные, задержавшиеся на руках у матери. Казалось, что слабая духовная энергия спокойно затронула всех тех, кто принимал это зелье, также увеличив их лояльность к Фэю. Инцидент с зельем Халка пришел к концу. В течение следующих 10 минут Фэй и Брук болтали об ограничении военных возможностей в Чамбарде. Фэй не был каким-то военным гением, поэтому он лишь кратко изложил некоторые основные принципы из его воспоминаний и знаний Земли. Но это глубоко вдохновило Брука. Во время разговора Чех также дал некоторые рекомендации. Фэй понял, что это первый командир гвардии короля, был также весьма талантливым в военном деле. Во время разговора Брук счастливо записал 3 полных комплекта шкур животных. Увидев, что становилось поздно, Брук и Чех встали и поклонились, и покинули дворец. Наконец, только Фэй и его личная охрана, Фернандо Торрес, остались в зале. После того, как он почувствовал блестящие глаза, глядящие на его спину, Фэй обернулся и увидел Торреса, смотревшего на него с нетерпением. Фэй знал, что о чем он думает, и прямо спросил: «Фернандо, ты также хочешь бутылку Халка, чтобы увеличить свои силы?» Торрес колебался немного. Он знал, что зелье было чрезвычайно ценным и ограниченным. Тем не менее, он не смог удержаться от соблазна власти и преклонил колени. Как он честно ответил: «Ваше Величество, это моя самая большая честь быть в состоянии следовать за вами. Я хочу сражаться за Ваше Величество, но я слишком слаб. Я даже с трудом поднимаю меч. Поэтому я прошу Ваше Величество дать мне бутылку зелья Халка». «Одно из зелья Халка ваше, но я не могу дать вам прямо сейчас». Фэй жестом приказал Торресу встать и продолжил: «Эффект этого зелья имеет большое значение, но само по себе является чрезвычайно жестоким зельем. Обычный человек не в состоянии терпеть невыносимую боль во время процесса трансформации тела. Если ты потеряешь сознание, это нанесет непоправимый урон телу. Брук и Чех — сильные воины, которые сражались в многочисленных сражениях, и они имеют основную силу и моральную устойчивость, чтобы справиться с болезненным процессом и успешно воспользоваться зельем. Вы, с другой стороны, все еще слишком слабы и не можете нести зверское воздействие зелья. Если я дам вам зелье сейчас, это было бы плохая идея. Если вы хотите быстро достичь минимального требования и принять зелье, сходите и найдите Пирса и Дрогбу. Практикуйтесь с ними в соответствии с методом, который я дал им. После того, как твое тело станет достаточно сильным, я дам тебе зелье». Услышав объяснение Фэя, выражение лица Торреса поменялось от первоначального разочарования к надежде. Он взволнованно сжимал кулаки и сказал: «Спасибо, Ваше Величество. Я пойду найду мистера Пирса прямо сейчас». После сказанного блондинистый парень повернулся и выбежал из зала. Фэй посмотрел на спину парня и тихо засмеялся. После наблюдений за последние пару дней, блондин Фернандо Торрес имел большой потенциал. Он был умный, вдумчивый, смелый и честный. У него были все необходимые качества настоящего воина. Он также вырос в Чамберде и был лоялен королевству. Он смотрел на Фэя, как на идола, и поклонялся ему как богу. У Фэя не было никаких причин, чтобы не поощрять этого молодого человека. Единственное, что держит его, было то, что Торрес был еще слишком молод, так что Фэй хотел его немного укрепить в первую очередь. Однако жестокое повреждение зельем, что Фэй говорил, не было правдой. Он не преувеличивал ни малейшей степени. О своих предыдущих экспериментах было в общей сложности 18 овец, 33 свиней, а также многочисленные маленькие животные, такие как курица, утки, гуси, и некоторые умерли от зелья. Даже большинство отвратительных заключенных Олега, доведенных до Фэя, которые были в камере смертников, погибли во время процесса трансформации тела. Это была темная сторона зелья. Фэй сидел в зале немного дольше, подумал и продумал все, что произошло, и, убедившись, что ничего не осталось, он медленно выдохнул, как он перешел в режим варвара. Осмотрев и убедившись, что никого не было вокруг, он смотрел на открытое пространство перед ним и необъяснимо шептал: «Елена, вы можете выйти сейчас». Как только он закончил, легкое жужжание звучало. Небольшая синяя вспышка появилась в воздухе, которая росла все больше и больше. Вскоре она сформировалась в огромной синей овальной формы двери. Она постепенно стабилизировала себя, как синий свет, распространяющийся на его поверхности. Это было на самом деле портал из мира Диабло. Затем красивая фигура медленно появилась через портал и появилась во дворце короля. Глава 78. Верховный лидер разбойничьего лагеря. Ее рыжие волосы были, как облако огня, горящего в воздухе. Множество загадочных магических символов были выгравированы на ее тонкой броне и покрытой магической силой на ее поверхности. Белая кожаная обувь доходила до ее колен, как распространяющаяся виноградная лоза. Ее гладкие бедра были тонкие и красивые, они были белоснежными и излучали захватывающий им соблазнительный шарм. Лазурная юбка прикрывала ее соблазнительные бедра. Ее талия походила на качающуюся иву. Она была столь тонка, что можно обхватить двумя руками. Ее грудь была великолепна под легкой кожаной броней. Ее сказочное лицо заставило человека чувствовать себя виноватым, когда он смотрел на нее. Ее характер был 0.3 апатичным, 0.3 элегантным и 0.4 потрясающим. Это Анде Лиша Елена, строгая, неприкосновенная валькирия и самый симпатичный разбойничий цветок во всем мире Диабло. Она спокойно прошла через портал, как будто путешествовала через пространство и время. Она появилась в зале стоя перед Фэем. Красота Елены была поразительна. Долгое время, так как последний разбойничий цветок Андариэль влюбился в лорда ужаса Диабло и стала демонессой, никто на континенте не смог рассматривать как разбойничий цветок, пока изящная Елена не родилась. Этот молодой воин с ее красотой и храбростью был завоеван весь континент. «Фэй, я слышал твой вызов из разбойничьего лагеря». Елена наклонила и поприветствовала Фэя таким же образом, как люди в мире Диабло приветствовали своего короля. «У вас есть задание для меня?» «Елена, ты можешь звать меня Александром с этого момента?» Фэй указал на каменный стул около него. Он улыбнулся и спросил: «Сядешь? Как это шло?» «Я полагаю, что ты рассказала жрице Акарии, лидеру Каши, все об этом мире, правильно?» «Да, согласно вашей просьбе, я передала информацию двум лидерам, ваше величество Александр». Елена быстро привыкла к имени Александр. За прошлые 10 дней она отошла от удивления и шока до безмятежного спокойствия, узнав положение и статус Фея в этом мире. Когда она впервые была призвана через портал на континент Азерота, Елена испытывала сильный шок от красоты и тишины этого мира. Не было никаких монстров или демонов, вторгающихся, или миазм из ада. Был только чистый воздух, пресная вода, пышные растения и здоровые зеленые горы. Все здесь процветало. Не было никакого различия между этим местом и небесами по сравнению с миром Диабло. Елена влюбилась с первого взгляда в этот мир. За прошлые 10 дней она смогла находиться в замке Чамбард в течение 4 часов каждый день, наблюдая и изучая все в нем как гость с разрешения Фея. Это включало правила этого мира, идентичность Фея, статус Чамбарда, а также смены между днем и ночью, луной и звездами. После понимания всего этого, с разрешения Фея, Елена передала все свое знание этим двум лидерам в разбойничьем лагере, Акари и Каши. «Ну, спасибо тебе за тяжелую работу. Позже тебя отведут к месту. Пожалуйста, изучи то место тщательно, а потом расскажешь, что узнала там». Фэй не видел себя как король перед Еленой. Он небрежно вручил ей большое красное яблоко и улыбнулся. «Также, относительно моих предыдущих предложений, лидер Акара и Каши приняли какие-либо решения?» Они оба согласились, однако лидер Акара надеется, что Чамбард может помочь разбойничьему лагерю в плане еды. Елена была удивлена. Она быстро взяла яблоко, как след румянца появился на ее белоснежном лице. Она опустила голову и ответила: «О, еда! Я могу только попробовать и смотреть, смогу ли я перенести еду в мир Диабло». Фэй задумался об этом и сказал: «Я лично приду к ним позже обсудить этот вопрос». В этот момент охранники за пределами его королевского дворца прокричали Фэю, что смотритель Олег прибыл и ждет снаружи. «Впустите его». Как только он произнес эту фразу, в зал ворвался взволнованный смотритель Олег. Его лицо раскраснелось, и весь мир на его лице дрожал. Он выглядел, будто произошло что-то важное. Он кротко опустился на колено и прополз на несколько шагов вперед, пока он не достиг Фея. Он наклонился к полу, чтобы поприветствовать Фея. Потом он улыбнулся и заинтересовывающе произнес: «Я здесь, чтобы отчитаться перед вашим величеством прекрасными новостями. Ха-ха, новая тюрьма официально построена, и она полностью готова к приему заключенных». Во время своей речи он быстро заметил Елену, которая сидела в стороне. Его сердце было немедленно потрясено красотой этого цветка разбойников. Однако Олег не имел никаких злых или похотливых намерений. Для себя он ясно уяснил, что у этой девушки наиболее вероятно были интимные отношения с королем Александром. Он понял, что из ее взгляда, который она смотрела на его величество, кроме того, Олег был, по крайней мере, воином одной звезды. Он отчетливо почувствовал уровень силы Елены, которая была намного сильнее, чем воин одной звезды. Он также оценил ценность ее целого комплекта брони и магической гравировкой. Все эти вещи дали понять Олегу, что он должен убить любые виды грязных мыслей в себе. Он не мог оскорбить девушку перед ним, иначе он умрет в страданиях и муках. Приняв отчет Олега, Фэй удовлетворенно кивнул и указал: «Прекрасно, вы хорошо выполнили мой приказ. Я рад. Теперь возьмите несколько тюремщиков и переведите всех заключенных из железной тюрьмы в водной темнице в новую тюрьму. С сегодняшнего дня и впредь полностью запечатайте водную темницу. Никому не разрешен вход без моего разрешения». «Им я исполню любой ваш приказ, даже ценой собственной жизни, ваше величество». Олег был взволнован, так как он получил похвалу Фэя. Он говорил громко, чтобы объявить о своей лояльности. А вот еще кое-что. Это госпожа Елена, мой друг. Фэй хотел использовать словосочетания такие, как «доверенные подчиненные» или «доверенное лицо», но почувствовал, что слово «друг» более подходящее под эту ситуацию. Он продолжил. «После того, как вы закончите переводить заключенных, проводите Елену в железную тюрьму, водную темницу для посещения. Помните, не задавайте вопросы. Возвратитесь во дворец самостоятельно после того, как она закончит. У меня есть несколько прекрасных наград для вас. Да благословит вас Господь, умный и милосердный король Зубалега. Так дрожали от волнения, что могли сломаться в любой момент. Когда он услышал о вознаграждении, после частого общения с королем, он начал глубже понимать характер Фэя. Если Фэй сказал, что у него были большие вознаграждения для него, это означало, что эти награды действительно должны были быть хороши. Он еще сильнее стал льстить Фэю. «Елена, просто следуйте за ним. То место немного странное. Ты могла бы найти что-нибудь, что там находится огромные ворота из темно-серого чугуна. Не заходите за них сегодня, хорошо?» Елена встала, кивнув, и последовала за смотрителем Олегом из королевского дворца. Проводив их обоих взглядом, как они исчезают из ворот зала, Фэй облизал губы и протер свои виски. Существовало слишком много вещей, которые нужно было сделать в эти дни. Хотя он передал большинство задач на Брука и Баста, которые действовали от имени короля, он был все еще чрезвычайно занят и даже не имел времени, чтобы спокойно подышать. Там все еще был легкий аромат мятлика в воздухе. Его оставила Елена, когда сидела. Золотой солнечный свет прошел от огромных каменных статуй бога и осветил весь дворец. Фэй неожиданно в солнечном свете он закрыл глаза и вдыхал замечательный аромат. Его мысли и изображения в голове внезапно стали быстрыми и живыми, как всегда, и он вспомнил события, которые произошли 12 дней назад. 12 дней назад, после того, как Фэй спроектировал 10 наборов мужской и женской одежды и отпугнул свою милую невесту с дизайном лифчиков, ему стало нечего делать. Поэтому он попытался связаться с холодным таинственным голосом в своем уме и возвратиться обратно к миру Диабло. Мир Диабло, разбойничий лагерь. Как только он ступил на территорию разбойничьего лагеря, он был окружен сумасшедшими приветствиями вокруг него. Он заозирался и удивился, узнав, что жрица Акара и военачальник Каши заставили каждого в лагере встать на колени и искренне молиться перед тем местом, где он покинул мир Диабло в прошлый раз. Когда они увидели его появление, каждый подпрыгнул и начал приветствовать его без остановки. «Господин Фэй, вы, наконец, вернулись!» Улыбка появилась на старом лице Акары, как у цветущего одуванчика, в то время как Каши и другие люди пристально разглядывали Фэя в волнении. На каждом лице было явно выражение уважения и почтения к нему. Фэй редко видел такие выражения лиц у НПС. Что произошло? Фэй не понимал такого внимания со стороны НПС. Эта реакция, ситуация заставила Фэя почувствовать, будто эти люди хотели что-то от него. «Господин Фэй, вы убили злобного лидера демона Андериэля и открыли нам путь в континент разбойников на восток. Согласно клятве крови из соглашения о наших предков, вы теперь верховный вождь». Елена, которая стояла около него, тихо напомнила. «Теперь я абсолютный глава разбойничьего лагеря». Фэй был ошеломлен. Он внезапно вспомнил кое-что. Когда он покидал мир Диабло в прошлый раз, Елена не упомянула об этом ему. Он обернулся и посмотрел на Акару, Кашу и других, и не попытался скрыть свое восхищение. «Это правда? Я теперь действительно самый главный в разбойничьем лагере?» «Да, это правда. Хотя Акара хотела разбить лицо Фэя своей ногой из-за его наглого и бесстыдного выражения его лица, но из-за причины, связанной с соглашением от их предков, она не должна была выказывать свое недовольство, однако должна была ответить спокойно». Каши и Чарси также утвердительно кивнули. «Ха-ха, это значит, что мне не надо ничего платить ни Акарии за зелье и свитки, ни Каши за найм наемников, ни Чарси за покупку экипировки и вещей. Ха-ха, смех Фея был очень бесстыдным. Это была его истинная сущность. Эта предательская бесстыдная идея появилась в его голове практически моментально, с того момента, как он узнал, что стал главой этого лагеря. Прекрасная жизнь кокетливо махала своими руками. Фею как будто она была совсем близко. Фей мог также ощутить ее запах. Тем не менее, это невозможно даже с соглашением от наших предков. Наш лидер не может получить все бесплатно в лагере. Господин Фей, я должен уведомить вас, что, как глава разбойников, у вас действительно есть полномочия заставлять каждого служить вам. Но вы также можете ограничивать каждого своей властью. Однако вы также обязаны защищать и бороться за каждого человека в лагере, за каждое здание и за каждую корову, даже за каждого цыпленка. Я вам рассказывала давным-давно, что все в этом мире сбалансировано. Конечно, чтобы показать наше уважение к вам, с сегодняшнего дня вы можете покупать что угодно за полцены, даже мои зелья и свитки. Жадная Акара проскрежетала это сквозь зубы. Ее слова разрушили мечту Фея о полной халяве. За половину стоимости Фей разочарованно потер подбородок. У него не было выбора, кроме как кивнуть и сказать. Хотя все равно дорого, ведь половина цены — это довольно много. Благородный Фей, мы планируем открытие обещанный алтарь от наших предков. После ритуала вы официально станете главой нашего разбойничьего лагеря. Белобородый Каин вышел из толпы и поприветствовал Фея тростью в своей руке. Согласно легендам на разбойничьем континенте, каждый глава лагеря может получить 3 легендарных удивительных навыка от великого бога. Сейчас идеальное время. Давайте начнем ритуал с алтарем как можно скорее.